Услышавши это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» А Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Друзья, я не случайно прочитал от начала до конца это повествование. Если брать выборочно, я думаю, до конца даже не будет понятно, что происходило вот в то время с этим слепым. А мы видим, что здесь идет торговля, торговля духовного состояния человека. Один тот, который желал видеть, и увидел. И те, которые не желали видеть, не желали признать Иисуса Христа за Господа, потому что им нужно было оставить свои привычки, свое положение, свою греховность. Признать Иисуса Господом должно быть покаяние. Нужно было отказаться от всего, что окружало их, что присутствовало в их жизни, потому что оно все было греховно. И поэтому им было удобнее оставаться слепыми. Слепой прозрел, а им лучше было оставаться слепыми, будто не понимают, будто что-то не видят или недопонимают. А Иисус сказал: «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Невидящие. Мы знаем, что несколько примеров есть о слепых. Как вот и слепой Вартимей, о нем тоже написано, что он не видел всего того, что делал, творил Иисус. Он только слышал так вот издали от людей, слышал об Иисусе, что он ходит здесь вот рядом, и что прозревают и слепые, и то, что мертвые воскресают, прокаженные очищаются. И его сердце жаждало встречи с Иисусом. Он понимал, что ему, если не встретиться с Иисусом, ему оставаться вот именно в таком состоянии, быть слепым, каким он был от рождения. И поэтому Вартимей, когда услышал, что мимо проходит Иисус, он не мог уже молчать. Он буквально закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Его заставляли молчать. Всячески пытались как-то его угомонить, но он даже не прислушался к тому, что ему говорили вокруг. Он продолжал кричать, чтобы быть услышанным Иисусом. И мы знаем, что Господь услышал его. Господь дал ему прозрение. Друзья, сколько сейчас вокруг нас слепых, но не на зрение, слепых духовно. И вот смотришь тех, кто считает себя зрячими, и так вот когда-то беседуешь, если с каким-то человеком, смотришь, образован, либо институт, либо техникум, но образование есть, есть какая-то эрудиция, смотришь, так и язык хорошо поставлен. Но вот когда говоришь о простых истинах, и смотришь, и глаза светятся, и понимаешь, что доходит до него, и разумеет то, о чем ему говорят, но как только доходит и говорит: «Хорошо, хорошо», но когда касается конкретно его жизни, когда Бог Духом Святым начинает его где-то обличать, вот с этого момента становится удобным быть ничего не знающим и не понимающим. Нет, здесь что-то не так сразу, да нет, это вот видно там ошибка, или еще что-то, да такого не может быть. Только горели глаза. Сразу такой какой-то испуг, и сразу уходит в сторону. Лучше остаться непонимающим, потому что нужно отказаться от того, что ему полюбилось. А весь мир этот погряз во грехах, в нечистоте, в гордости. Как сейчас люди стремятся, чтобы как-то выделиться среди других людей? Каждый ищет славы себе. Кто-то славы в пении, кто-то в стихотворении. Кто-то еще в чем-то. Каждый старается как-то сейчас выделиться. Сейчас так устроен мир. Но прийти ко Христу, это значит признать всю свою жизнь, все свое положение. Все то, что ты достиг, этот мыльный пузырь, он должен лопнуть. Ты должен это все оставить. Вот с этого момента у человека начинается борьба. Когда ему легче оставаться непонимающим ничего. Сейчас вот время наступило такое, о котором говорил Господь, когда званные были позваны на брачный пир. Званные тех, которые Господь уже однажды коснулся Духом Святым, которые знали о Господе, которые знают Слово Его, знают Его повеления, заповеди. И вот они призваны, чтобы они пришли в обитель Господню, разделить этот пир. И один сказал, что нужно волов испытать, потому что купил их. Другой женился. И так каждый по очереди начинали отказываться. Каждый находил какую-то причину, чтобы не пойти. И, друзья, там дальше о ком говорит Христос? Кто же все-таки наполнил дом? Кем был наполнен этот пир? А как раз-таки вот этими духовно слепыми, от которых, может быть, отказался весь мир, которые, может быть, где-то вот так вот проводили время свое в пивных, в разных таких вот непристойных заведениях. Кто-то погибал в наркомании, кто-то погибал в разврате или еще в каких-то грехах, которые поглощают этот мир. Но они, когда вот узнают и слышат этот призыв Господень, и смотришь, сейчас дом наполняется вот именно такими душами. Когда слышат этот голос Божий, они понимают, что этот голос тот, который они давно ищут, в котором они давно уже нуждаются. И смотришь, такому человеку гораздо легче прийти и покаяться. Когда смотришь преступник, который 20 лет, а то, может, и более, отсидел в тюрьме, не могли до его сознания донести никакие судьи, никакие прокуроры, никакие адвокаты, никто ничего с ним не мог сделать. Выходил, снова шел делать то же самое, что делал раньше. Но что за перемена происходит в одно мгновение порой? Понимают, что рядом тот, от которого зависит вся моя жизнь. От которого зависит или быть мне зрячим, или остаться навеки слепым. И смотришь, такие души вопиют. Они идут к Господу, и дом наполняется. Но что же происходит с теми, кто считает себя мудрыми? Кто сейчас и слышит, и видит, и остаются в таком слепом состоянии? Сколько слепорожденных вокруг нас, не знающих Бога? Какое вот мы имеем преимущество, когда вот особенно дети верующих родителей, которые ходят в Дом Божий, слышат Слово Господне, и даже вот специально для них говорятся проповеди. Вот так вот и дома со своими детьми тоже вот беседуем, читаем Слово Господне. И вот так вот смотришь, все уже понимает. Ведь сейчас вот любого из детей наших спроси, кто знает, что нельзя воровать? Каждый знает, что это грех. И знает, что такое Царство Божие не наследует. Кто не знает, что нельзя говорить неправду? И так далее, и так далее. Сколько мы сейчас будем перечислять? Все это знает. И видят эти чудеса, которые Бог творит и сегодня. Когда какие грешники не были, даже самые отверженные, смотришь, становятся нормальными людьми, которых Бог очищает, которым дает зрение, изменяет полностью их жизнь. И будучи зрячими, находясь здесь с нами рядом, и смотришь, еще и разворачиваются и уходят в мир. Откуда наоборот идут сюда, а они идут в обратную сторону. Почему? Хочется оставаться слепыми. Знаешь? Знаю. Видишь? Вижу. Но почему же не идешь? Не понимаю. Все понимаю. Все видят. Что же удерживает? Может быть, вот такое состояние, как у этих книжников и фарисеев? Уже и спросили, уже и ответ получили, и родители пришли, сказали, соседи, окружающие, кто знали, подтвердили. Не удовлетворили эти ответы. Как Иисус когда-то задал такой вопрос. Крещение Иоаннова откуда было? От Бога, с небес или от людей? И также была вот эта торговля. Сказать не от Бога. Все почитали пророком, побьют камнями. Нельзя сказать. Сказать от Бога, значит, надо признать Господа, нужно покаяться, нужно оставить свою греховную жизнь, богатство, все, что их связывало, тоже не хочется. И что они ответили? Не знаю. Не знаем. Какое удобное положение, так сказать, да я еще маленький, мне в церковь еще рано идти, мне там 11-12 лет. Да не 11, и не 12, и не 9, и не 6. С того момента, как только Господь глазам твоим дал увидеть, что Он есть. Сколько дети наши уже так вот увидели таких вот отвеченных молитв, ответы на молитвы. Когда здесь на этом месте просят, передают записочки, о ком-то молимся, смотришь заболевания, в этом мире смотришь, так вот дети болеют такими же болезнями, слепнут, глохнут, умирают, а наши дети живут. Бог дает исцеление. Если где-то там месяцами болеют, у нас смотришь, 3-4 дня выздоравливают. И все же это на глазах. Видя и не видеть, слыша и не слышать. Не приходим ли в такое состояние, как вот были эти книжники фарисеи? Которым было просто удобно оставаться в таком положении. Оставаться слепыми, оставаться глухими. Какое опасное состояние. остаются в стороне, считаясь зрячими, слышащими. А Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Я так вот с детьми как-то беседовал, задавал вопросы. Уже все понимают, и крещение, и покаяние, все понимают. И даже, может быть, так процитирую сейчас даже места Священного Писания, так вот у нас некоторые ходят на подготовку к крещению, чтобы как-то выучить эти места, вникнуть в них. А наши дети это уже все знают. Что же их удерживает? Почему остается эта слепота? Почему так лучше оставаться для них глухими? И вот я задал своим детям вопрос: если сейчас придет Господь, будет ли чем оправдаться? Сможешь ли ты сказать, тот, который давно ходишь в собрание, и не маленький, может быть, уже, и слышишь и призыв Господень, и понимаешь, что говорит твоему сердцу, и понимаешь, что обличает, и понимаешь, что грешен, в каком состоянии ты сейчас предстанешь пред Господом? Скажешь: я не знал? Не знал. Не видел? Видел. Что удерживает? Удерживать может одно – лукавство и грех. Другого основания не может быть. Если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Так это еще будучи на заводе работал. И так старался с каждым человеком побеседовать. Или хотя бы подарить Евангелие. Если даже кто-то отказывался от беседы, подарить Евангелие. И были те души, так вот, с которыми приходилось беседовать. И надо же так вот от работы отвлекали. Столько вопросов. Смотришь, и глаза горят, так вот, душа вот так вот, рвется к Богу. И смотришь, уже здраво все понимает. Смотришь, уже на многие вопросы сам отвечает. Помню, как-то прихожу, был один такой Сергей. Я думал, он уже настолько близок к Богу. Он уже цитировал даже чуть ли не главами Библию. Так хорошо, вот Бог коснулся его, дал и память ему, напоминал слово. И вот был какой-то праздник. И вот я прихожу так, и он стоит так вот и среди бригады и поясняет, что это за праздник, его значение. Смотрю, как правильно говорит. Я так порадовался, думаю: слава Богу, Бог как вот касается человека. Правильно отвечает, все верно. Я подошел, говорит, да. Он говорит: правильно его сказал. Я говорю: правильно, Сережа. Да лучше бы я этого ничего и не знал. Друзья, у меня аж оборвало все внутри. Я говорю: почему ты так говоришь? Раньше я пил, гулял, и меня совесть не обличала, я жил спокойно, а теперь я покоя себе не нахожу. Друзья, посмотрите, какое состояние. Наоборот, говорит, не нахожу покоя. Получается, вот так вот находиться незнающим, слепым было ему легче. Потому что грешил и пил грех, как за холодную воду, говорят. Какое состояние? Дал Бог зрение, а ему лучше оставаться слепым, ему оставаться глухим. Как много сейчас людей, которые занимают вот такую позицию. Да я что-то еще недопонимаю. Да мне, наверное, еще что-то не открыто. Да я просто не хочу идти к Богу. Никто так не хочет сказать. Страшно. Как и те, которые говорят: не знаю. Среднее такое выбрали. Как удобно порой бывает, так вот и иногда в беседах, и замечал, друзья, когда смотришь верующей жене, а удобно, к сожалению, становится удобно, что у нее неверующий муж. Не все мужья гоняют, и не все жены восстают на верующих мужей. Бывает, так смотришь, оно как-то гладкое все идет. А вот становится удобным. Удобным, что муж неверующий или жена неверующая. А потому что можно немножечко где-то грешить. Есть какая-то такая форточка в мир. Ну, это ж муж неверующий. Смотришь, и телевизор посмотришь. Ну, муж же неверующий в доме. Смотришь там еще что-то. И такие вот оправдания. И все дальше, дальше, дальше от Господа. Как человек приходит к такому состоянию? Как легко к такому прийти в состояние? Когда смотришь, звучит призыв покаяния. С этого места так хорошо видно. Вот состояние каждого человека, кто здесь находится. Кто-то радуется. Радуется, услышал проповедь, Слово Господне. Радуется, что так вот Бог утверждает в вере, уповании. Что на верном пути. Кто-то сидит, смотрит, и голову опускает. И так и по сторонам, и ниже, и ниже. Так, чтобы никто не видел. А Бог-то видит все. И призыв-то именно к тебе. И что ты сейчас ответишь Господу? Каково твое состояние перед Ним? Как ты выглядишь? Удобнее находиться вот в таком состоянии, глухим и слепым? Ведь это очень опасное состояние, потому что, говорит Господь, остается грех на вас. Остается. Потому что и видите, и сами свидетельствуете, что слышите. и делайте вид, что не видите и не слышите. Сами себя делайте слепыми или глухими. В 27 стихе мы прочитали, слепой отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Что еще хотите слышать?» Друзья, вот здесь же в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна, говорится о Духе Святом. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стиха. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам». Напомнит все, что я говорил вам. Вот Дух Святой, Он действует так, что и напоминает то, что говорил. И здесь вот в других местах написано, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. Дальше 16 глава 13 стих, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Дух Истины. Можно ли что-то услышать на сегодняшний день нового, кроме того, что описано в Священном Писании, друзья? Ничего. Он есть Дух Истины. И Бог действует только в рамках Священного Писания. Можно ли себя еще как-то оправдать? Или можно ли найти какой-то другой путь следования за Господом, кроме истины, которая есть Слово Божие? Нет. И может ли Дух Святой, как некоторые говорят, вот подошел к отлученной сестре и говорил: «Ну, каково ваше состояние, сестричка?» «Бог со мною, Бог слышит мои молитвы, у меня все хорошо, у меня все нормально». Друзья, нормально ли? Нормально ли? Если истина говорит, что это ненормальное состояние, если истина говорит, что ты находишься в слепом состоянии, когда так говоришь, и Дух Святой там не может действовать, потому что Он не действует вне церкви, Он не действует вне Писания, Он действует через Слово Божие. Почему и написано: вера от слышания, а слышание от Слова Господнего. И вот сегодня звучит Слово Божие с этого места. Здесь неоднократно уже звучал призыв. Призыв к тому, чтобы пойти навстречу нашему Господу. Чтобы выйти из этого состояния, из слепого, глухого, зрячего и слышащего. Чтобы обрести благословение. Потому что истина есть одна. И Дух Божий действует только в тех, кто пребывает в этой истине. Если, дорогой друг, ты, может быть, и давно ходишь в собрание, а может быть, ты отпал от Господа. И пытайся как-то себя оправдывать. Оправдывать в том, что даже не оправдывается. Оправдатель есть один. Это Господь Иисус и Его Слово. Если ты сегодня не поступаешь по Слову Господнему, истина свидетельствует против тебя. Но если ты остаешься глух к этому Слову, как бы зрячим не стать слепым, и как бы, будучи слышащим, не стать глухим. Дорогой друг, ответь сегодня на этот призыв. Дети, сколько вы раз уже слышите это слово? Да вы уже, может быть, даже лучше нас знаете. У вас очень хорошая память. И вот когда каждого вас спрашивает, и смотришь один за другим, вы цитируете Писание. Вы все прекрасно сегодня понимаете. Что заставляет оставаться на месте? Когда смотришь призыв покаяния, друг на друга посматривают дети, улыбаются. И смотришь, даже если кто-то стал молиться, даже над ним смеются. Дети, вы задумались? Ведь при лицом Господнем. И Бог видит в сердце каждого из вас. Вы, которые видите, вы, которые слышите, сейчас придет Господь. Какими Он вас заметит? Видящими, слышащими или ставшими слепыми и глухими? Пусть Господь благословит. Мы сейчас будем молиться. Бог говорил много, и больше этого еще скажет всем читающим Слово Господне. Если Он тревожит ваше сердце, тихим веянием ответьте на Его призыв, чтобы не остаться в таком греховном состоянии, о котором говорил Господь. Аминь. Помолимся.